Глава 60. Когда я очнулась, то сразу поняла, что вырвало меня по-настоящему. Едкий привкус тошноты обволок рот. От боли я сжала зубы. Видимо, находясь в трансе, я перекинулась через ремешки и исторгла из себя все содержимое. Николай Васильевич скользящим шагом, так не шедшим к его длинному росту, устремился к столу и извлек из его недр бутылку воды, которую я осушила в два глотка. От горя кружилась голова, а глаза жгло от неодолимой печали. Я в жизни не чувствовала ничего подобного. Это было так страшно. И я не знаю причину этого, понимаете? Что это за письмо, мне кто-нибудь может сказать? Суровые темные глаза врача смотрели пристальнее обычного. Мне почудилось, что он может многое скрывать от меня. Я же полнейший профан в гипнологии. Я была уверена, что этого не происходило никогда ни со мной и ни с кем из моих знакомых. Отчего же я реагирую так, как будто когда-то была замешана в чем-то подобном? Откуда я знала текст письма? Я засела дома. Валентина Григорьевна наведалась к нам в четверг и, не обнаружив никакого сопротивления, зачастила. Она сделалась ко мне гораздо ласковее, видя, что я перестала пить и часами валяюсь в своей комнате. После страшной красной двери я отходила примерно неделю. На восьмой день я стала поактивнее и иногда выползала на кухню, выпить кофе или просто сидеть за столом и пялиться на фонтанку, которая в этом сезоне выглядела еще мрачнее обычного. Слова Ии про Алексея Александровича не выходили у меня из головы. Она была уверена, что он не подпустил бы к себе Эстер, но мое шестое чувство изнывало от неизвестности. Этим же вечером, как только муж переступил порог, я требовательно вытянула вперед руку с открытой ладошкой. «Что?» — не понял он. «Немедленно дай мне свой телефон». Он удивился, но телефон отдал. Журнал звонков, сообщения, приложухи, история браузера. Я в отчаянии пролистывала страницы. Он, облокотившись на дверной косяк, хмуро следил за мной. «Да иди ты к черту!» — крикнула я и бросила телефон на диван в гостиной. «Я знаю, что у тебя кто-то есть! Я знаю!» Я позорно разревелась и обхватила руками лицо. Алексей Александрович не удостоил меня и взглядом. Вышел из комнаты. Но через некоторое время, когда я уже потеряла надежду, вернулся, держа в руках бумажное полотенце. Я лежала на спине и смотрела немигающим взглядом в потолок. Я нарушила главное правило. Нельзя устраивать истерику, лежа на спине. Слезы затекают в уши. И вид в целом так себе. «Ты уже успокоишься». Он глядел на меня большими, усталыми глазами. «Ну извини, извини! Я не знаю, что не так!» Я плакала и прижималась к его плечу. Он гладил меня по голове и успокаивал. Я целовала его в шею, щеки, нос. Он вытирал мои слезы, но казался отстраненным. Сказал очень нетипичную для себя фразу: «Я муж твой и люблю тебя». «У меня паранойя, кажется», —